Глава 9. Первое открытие. Горный хребет Якату. Город Сойн. Академия кристаллисков. Аарон Лейк. Мое наблюдение за местностью и странной особью женского пола, моей спасительницы, если ее можно так назвать, заставило прийти к неутешительному выводу. Меня не считают за живое существо. Скорее всего, меня восприняли как вещь, машину или призванную игрушку для каких-то своих целей. Вот каких именно, понял не сразу. Первое — это, конечно, защита. Самое легкое из всего списка. Второе — статус. Мне кажется, иметь при себе призванного охранника престижно. По крайней мере, наблюдение наталкивало на такую мысль. Или же остальные гуманоиды на этой планете просто так на меня пялились? Потому что я не похож ни на кого из здесь присутствующих. Возможно, но маловероятно. Все просто меня считали вещью. И, наконец, третье. Соревнование в силе, как я узнал позднее. А теперь обо всем по порядку. Огромный и основной жирный минус моего пребывания здесь обнаружился почти сразу. Стоило моей хозяйке покинуть определенный радиус, увеличив дистанцию между нами, я стал сильно слабеть. По пробуждении ото сна пришлось срочно покинуть убежище. Комнату с допотопным оборудованием, шестеренками, гусечными цепями и искать свою хозяйку, пока я окончательно не свалился замертво от истощения. И даже попытки зарядиться от планетарного светила, как раньше у себя на планете, эффекта не дали, что перепугало до... Проснувшись утром следующего дня после призыва, я впервые ощутил ноющую слабость и ломоту во всем теле. Думал, болезнь какая-то, или это от голода, хотя я мог неделями не питаться у себя на планете. Но нет. При этом ошейник мой пекло недвусмысленно, намекая на источник проблемы. Первым делом выбрался наружу на смотровую площадку через спальню, кажется, Мии. По крайней мере, она так представилась, если я правильно понял. Не помогло. Попытался зарядиться, протянув вверх ладони со стигмами. Снова мимо. Внутренние органы вообще не реагировали на все мои потуги. Только шею запекло сильнее. Посмотрел вниз и изумленно уставился на раскинувшийся внизу на вершине горы город, сплошь каменный с высокими башенками цвета бежевого перламутра. А еще изумляли зеленые островки в овальных карманах. Но это ничто в сравнении с лазурным небом и раскинувшимся по правую сторону от меня океаном, уходящим за горизонт. Никогда не был сентиментальной тряпкой. Но в убогой серости, в которой я жил ранее, впору разучиться видеть иные цвета, кроме всех оттенков серого. И снова горло и противная слабость напомнили о себе. Голова слегка закружилась из-за высоты, но я все-таки решился спуститься вниз самым быстрым способом. А для этого схватил висящий рядом канат, дернул и посмотрел вверх на шпиль башни со специальным кольцом, по которому тот ездил. Затем глянул вниз. На правом конце троса был утяжелитель, какие-то мешки на вид массивные. С другого конца, если я правильно разобрал, на таком расстоянии крепилась тележка. Так, на всякий случай один край обернул вокруг себя, завязал кунгутовым узлом с съездящей петлей. За второй канат с привязанным утяжелителем на конце схватился правой рукой. Набрал вокруг ладони две простые петли, выдохнул, оттолкнулся и стал спускаться вниз, как по скале. Поначалу думал, будет сложнее. Однако веса утяжелителя как раз хватало, чтобы гасить скорость свободного падения и вместо этого медленно спускать меня вниз. Поэтому снял лишнюю петлю с пальцев и слегка ускорился. В итоге спуск до площадки перед крыльцом у входа в башню занял у меня не больше минуты. Из плюсов самочувствие немного улучшилось. А это означало, что я, видимо, стал ближе к своей хозяйке. Однако едва спустился вниз, услышал шаги, и непроизвольно спрятался, спрыгнув в водосточную канаву, над которой перекинулся аккуратненький каменный мостик, словно вытесанный из скалы идеальным полым полукружком. Я согнулся, залез внутрь и услышал шаги. Много. «Мия вуконан рох или орелиска тор!» Мелодичный женский голосок прозвучал совсем близко, где-то наверху. В ответ ей пробасил чей-то голос, низкий, вибрирующий, безусловно, мужской. «Кунон рохе! Варох тор домия, ундор?» Я не удержался и слегка выглянул наружу с теневой стороны крыльца. В это самое время на улицу высыпал десяток гуманоидов, бледных в цветастых тряпках и с уродливыми глазами. Но не мне судить о красоте, наверное. Хотя и выглядело дико. Повезло еще, что все не смотрели на женщину в голубых тряпках длиной по колено. «Кунон рохе, битур. Ата дус мохот мия. Ундор», — сказал один, и остальные за ним повторили. А женская особь, внешним видом и чертами очень похожая на мою хозяйку, развернулась и зашагала по улице. Внутреннее чутье подсказало, что она пошла за Мией, о которой только что шла речь. Пришлось ускориться и отправиться за ней следом, пригнувшись, хлюпая ботинками по воде канализации. Осталось только надеяться, что в ней нет химикатов, как в моем мире, сплошь отравленном техническим прогрессом. Вопреки ожиданиям, идти далеко не пришлось. Едва женщина, точнее, женская особь этих гуманоидов, прошла через маленькую площадь, она тут же свернула на широкую улицу и нырнула в стоящее через дорогу на углу многоэтажное здание с гигантскими колоннами, украшающими фасадную часть. Да уж, не думал, что когда-нибудь доведется увидеть башни, шпили и бежевую, почти белую черепицу, поблескивающую на скатах крыш. Видимо, осадки здесь не столь ядовитые и грязные, раз камень еще не окрасился в бурый или хотя бы серый цвет. А меж тем мне пришлось замереть на месте и думать, что же делать дальше. Внутренние ощущения, сродни интуиции, подсказывали, что источник моих жизненных сил, он же хозяйка, находится где-то в этом здании. Радовало то, что меня не воспринимали как врага. Но это пока. Пока я не нарушил какой-нибудь их запрет, как, например, с мелкими каменными тварями, которых уничтожил. Вначале двоих, спасая хозяйку. Потом вечером еще одного, который мешал спать и то и дело норовил скинуть меня на пол. Один раз все же достал и поставил внушительный синяк на голени. Тогда я и не выдержал. Прикоснулся ладонью. Радовало, что мои стигмы на этой планете хоть как-то, но работали. Например, стигма расщепления. Третий выжженный знак на ладони без проблем измельчил каменного вредителя хоть и не на атомы, но в мелкодисперсную крошку точно. Вот только другая стигма так и не вздумала поглощать его энергию, равно как и световую. А жаль. Мог бы сбежать отсюда, спуститься куда-нибудь на побережье, угнать водный транспорт после того, как решу проблему с ошейником, и спрятаться ото всех, например, на необитаемом острове. Ну а пока пришлось выбираться из канавы и делать вид, будто я праздно прогуливаюсь к угловому зданию, в которое зашла знакомая Мии. Моей Мии. Последнее мысленное предположение даже поставило меня в тупик. Внутри что-то всколыхнулось при слове «моей». Уже очень давно я даже не мечтал встретить свою поглотительницу, чтобы создать семью, укрепить наш вымирающий вид, потому как проживал я каждый день только лишь за тем, чтобы просто запечатлеть в памяти нашу угасающую планету, не более. Ресурсы, энергия, отравленный воздух — ничто из этого не способствовало продолжительности жизни. И потому наши женщины, наши хрупкие женщины, вымерли первыми. Остались только мы, горстка алчных подонков, готовых драться друг с другом за остатки еды, энергии, топлива, реже запчастей для починки кораблей и прочих материалов. Задумчивость сыграла со мной злую шутку. Опомниться не успел, как вдруг стал центром всеобщего внимания. Обескураженные гуманоиды обступили меня с разных сторон, преграждая путь целой толпой. «Рох и Битур, Ананхе Ворхе Каэк!» — недовольно проворчал высокий, плечистый, со светлыми волосами и голубыми глазами. «Я туа! Ахакони!» — прозвучало сбоку от меня женским голосом, странным, словно с издевкой. Однако реагировать не стал. Встал ровно, изображая неодушевленный предмет. Правда, в этот раз даже адреналин в крови не подсказал, как выкрутиться из сложившейся ситуации. И когда я уже почти отважился открыть рот, сверху из открытого окошка услышал знакомый голос. «Мия хакони рохе! Битуррон!» Поднял голову медленно, стараясь не делать резких движений, и увидел выглянувшую наружу помощницу моей хозяйки. Ту самую, которая вчера помогала соорудить некое подобие кровати там, в помещении, предназначенном мне для жилья. В ответ на эти слова толпа наконец расступилась и пропустила меня вперед. Медлить не стал. Поднялся по крыльцу и вошел внутрь. Последующие события заставили еще раз увериться в своей правоте. Меня не воспринимали всерьез как какого-то гуманоида, а лишь считали игрушкой, охранником или кем-то вроде того каменного болванчика, который всю ночь мешал мне спать. Потому как на меня ровным счетом никто не обращал внимания, пока я бродил по первому этажу допотопного жилища, украшенного геральдическими тряпками на стенах, резной деревянной мебелью, понаставленной то тут, то там, хотя и довольно простенькой конструкции, словно детали, соединялись друг с другом с помощью простых пазов, дабы не использовать сложные фурнитурные крепления. Буфеты, столы, лавки, шкафы из лакированного дерева выглядели достойно и, возможно, дорого, однако заставляли меня каждый раз горестно вздыхать от осознания того, куда я попал. Примитивный мир с легким намеком на механизацию. По крайней мере, я пришел к такому выводу, судя по тому, что уже успел увидеть. Примитивной была и архитектура города в целом, хоть заставляла восхищаться своей продуманностью и универсальностью. Каждый клочок земли в этой горной местности использовался или под застройку, или под селекцию. В неописуемый восторг меня привели горные сады, в которые я заглянул, едва подошел к приоткрытой балконной стеклянной дверке и вынырнул наружу. Большие продолговатые горшки с растениями висели на металлических штангах, сваренных между собой, образуя параллелепипед высотой в два моих роста. По бокам крепилась карусельная система с несколькими шестеренками, соединенными между двумя сторонами с самой настоящей трансмиссией, сходящими по внешней стороне гусеничными цепями. Эта система позволяла перемещать продолговатые горшки вверх или вниз. Тем самым создавалось некое удобство сбора урожая, видимо, садовых культур. Потому как сейчас на зеленых ветвях каждого растения висели цветные грозди и источали довольно сладкий аромат, мускусный и немного пряный. Фрукты – сладкие плоды земледельцев. Давненько я не встречал их на своей планете. Последние сады, которые имелись в наших краях, вымерли без световой энергии еще 100-200 лет назад. Кто-то из поглотителей еще пытался что-нибудь вырастить на своем корабле из семян, вынесенных из разворованной селекционной лаборатории, призванной сохранить остатки растительности умирающей планеты. Но тщетно. Я протянул было руку, чтобы сорвать одну ягодку, темно-лиловую, шарообразную, зеленым кончиком в виде маленькой стрелочки, видимо, бывшей когда-то столбиком от цветочной завязи, из которой и вырос сей плод. Но не успел. За спиной в очередной раз услышал поднадоевшее. «Я туа!» В уме же добавил. «А хакони?» «Видимо, это что-то вроде «ты кто такой?» иначе бы в меня не кидались этими словами с такой завидной регулярностью. Вытянул руки по швам и медленно повернулся. Последующие события оставили в моем мировосприятии неизгладимый след. Женщина, которая присутствовала при моем призыве, хотела было меня отчитать. Лицо ее так и скривилось от осуждения. Однако вместо этого она всплеснула руками, когда за ее спиной подобострастно послышалось мужским голосом. «Мия корикатедор акадори лисков!» И снова моя хозяйка Мия что-то натворила. Но не это меня удивило. Нет. А то, с каким усердием мужчина гнул спину, преклоняясь перед этой женщиной. Я даже не знал, как реагировать. Смотреть на этого бесхребетного слизняка то ли с отвращением, то ли с сочувствием. Но вместо этих гримас на моем лице явно отразилось удивление, когда эта дамочка схватила меня за руку и с легкостью потянула за собой, словно я ничего не весил. Вот совсем. Изумленно возрился на ее хилые руки без всякой развитой мускулатуры. Может ли быть, что она киборг? Я что-то слышал в свое время о том, что наши ученые рассматривали варианты трансформации поглотителей, переселения души в кибернетическое тело с полностью автономным источником питания и жизненных сил. Но я этому не поверил. Слишком уж невероятным казалась такая идея. Но сейчас, когда женская особь этих гуманоидов буквально заставляла меня спешить за ней, такая вещь уже не казалась неосуществимой. А может быть, все дело в торчащих по всему телу синих кристаллах, которые время от времени поблескивали на свету, пока мы вдвоем дружно пересекали ту самую площадь. Возвращались обратно к первому дому, но заходить внутрь не стали. Женщина потащила меня дальше и чуть левее вдоль обрыва к следующему массивному зданию с большим куполом, раскинувшимся на несколько рарсек и казавшимся стеклянной шапкой. Опомниться не успел, как очутился в некотором подобии полукруглой арены. Только у этой, в отличие от помещений нашей цивилизации, на плитах пола был рассыпан жиденький силикатный желто-коричневый песок. Его было немного, но он был и противно хрустел под подошвами моих ботинок. А еще крытая крыша явно повышала градус окружающего меня воздуха, заставляя буквально обливаться потом и изнывать от жары. Но и среди всех этих минусов имелся один жирный плюс. Женщина-силачка привела меня прямо к Мие, которая сейчас стояла рядом с каким-то щуплым задохликом в серых тряпках. Дальнейшая перепалка женщины, которая меня привела, моей хозяйки и еще кого-то с трибуны прошла мимо моих ушей, потому как я принялся разглядывать моего соперника. Пока трое говорили на неведомом мне языке, этот опустился на колени и стал расчищать себе место от песка, чтобы начеркать там мелом какой-то круг. Кстати, по-моему, подобным кругом призвали меня в этот мир. Изумлению моему не было предела, пока я не увидел результаты его чар. Призванным существом оказался какой-то оживший кусок скальной породы с зелеными светящимися прожилками. Я разочарованно выдохнул, потому как думал, что сейчас увижу себе подобного поглотителя. А между тем Мия упрямо приблизилась, встав перед ожившей горкой, опасно щелкающей электростатическими разрядами, из-за чего ее волосы стали дыбом. Как и любая девушка на ее месте, она тут же взметнула руки, чтобы пригладить пряди. И ошиблась. Похоже, она спровоцировала соперника на атаку. Я же действовал скорее неосознанно, чем как-либо еще. Подался вперед и выставил вперед ладонь с расщепляющей и поглощающей рунами. Ладонь встретилась с каменной конечностью этого неуклюжего существа, которое в тот же миг рассыпалось в труху. Удивительно! Но в этот раз поглощающая энергию руна повела себя как следует, впитала всю мощь каменного гиганта перед расщеплением. Правда, в этот раз, в отличие от прошлого, я еще и выстроил в мозгу цепочку для ее активации. Успел. и все получилось. Усталость как рукой сняло. Энергия так и заструилась в моем теле. А когда стала переполнять, то передалась и Мия через ошейник. Я почувствовал покалывание в районе горла.